Приведенные выше слова Ленина взяты из его работы «Три источника и три составных части марксизма». Немецкую классическую философию, английскую политическую экономию и французский социализм Ленин называет здесь в качестве прямых и непосредственных источников марксизма. В самом деле, Маркс и Энгельс, создавая свое учение, прямо и непосредственно отталкивались от философии Гегеля и Фейербаха, от трудовой теории стоимости Смита и Рикардо, от классиков утопического социализма Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Однако ограничивать становление марксизма совокупным воздействием только перечисленных имен и направлений значило бы ограничивать само марксистское учение. Для всестороннего анализа этого процесса, как это и следует из точного смысла и духа ленинских высказываний, необходимо, очевидно, исходить из наследия духовной культуры в целом. И это обстоятельство, конечно же, сугубо важно иметь в виду при рассмотрении предпосылок возникновения марксизма и его истоков. И если мы, например, говорим о философии Гегеля как об одном из прямых и непосредственных источников марксизма, то не можем не видеть, что она, в свою очередь, имела многочисленные и разносторонние истоки, уходящие вглубь веков, опиралась не только на культуру мышления, развитую ближайшими предшественниками Кантом, Фихте и Шеллингом, но и вдохновлялась философско-эстетическими прозрениями многих других мыслителей, начиная с Пифагора и Гераклита. И как немыслима была бы философия Гегеля без Платона и Спинозы, так же немыслима она без Ньютона и Лейбница, без Руссо и Дидро, без Шекспира и Гёте, без Кювье и Гумбольдта. Философия Гегеля вообще и развитый им диалектический метод, в частности, явились квинтэссенцией духа эпохи, своего рода резюме истории человеческого познания, диалектических открытий в области естественно-научного и художественно-эстетического освоения мира. Гегель произвел титаническую работу по диалектической обработке всего духовного наследия человечества, результатом чего и явились логика, философия природы, философия истории, философия права, эстетика. Любопытно, что своим духовным отцом Гегель признавал не кого-либо из предшественников-философов, а поэта и естествоиспытателя Гёте. Чувственно-пантеистическое восприятие природы во многих поэтических творениях Гёте несомненно отразилось в философской системе Гегеля. А эволюционные идеи Гёте, идеи метаморфозы растительного царства, развития из профеномена явились прообразом гегелевского метода восхождения от абстрактного к конкретному, того метода, который впоследствии Маркс, очистив от идеалистической ржавчины, сделал орудием исследования в «Капитале». «Когда я оглядываюсь назад на путь, который пройден мной в духовном развитии», писал Гегель Гёте в 1825 году, «я вижу, что вы вплетены в каждый шаг этого пути, и я мог бы позволить себе назвать себя одним из ваших сыновей. Мое мышление получило от вас силы противостоять абстракции, а ваши создания были теми маяками, по которым я направлял свое движение». Гегель. Работы разных лет. Москва. Издательство «Мысль», 1971 год, том 2, страница 473. Признание Гегеля противостоять абстракции характерно. Его нередко принимают за эдакого скучного книжного червя и высушенного рационалиста, а между тем стиль мышления Гегеля, хотя и тяжеловесен, и темен, но необычайно образен, объемен и словно согрет поэтическим чувством, а потому в чем-то родствен художественному мышлению. Сам мыслитель полагал, что философ, подобно поэту, должен обладать эстетическим даром, а иначе он не более как буквоед.